Урок номер один. Сотворение. Кирилл, ты все запомнил, что мама тебе говорила? Веди себя хорошо и не надоедай в гостях. Ой, если кто-то кому-то и надоедает, так это ты мне. Я все прекрасно помню. Ох уж эти мальчишки. Ладно, не охай. Что? Стучимся в дверь? Поправь воротник рубашки сначала. Ой. А, ребята, проходите, проходите. Здрасте, тетя Лена. Здрасте. Папа позволил нам прийти. Угу. Только сказал, чтобы мы вам не надоедали. Да. Ой, у вас столько книг, тетя Лена. Можно вам задать вопрос? Кирилл, не надоедай вопросами. Ну что ты? Ничего-ничего, что ты хотел спросить? Вот у вас столько книг, а неужели Библия самая интересная? Да, несомненно. Да? Ведь в Библии есть ответы на многие вопросы. Например, там написано, как появился этот мир. Да? Нам в школе говорили, что все произошло из-за какого-то взрыва. Да. Что-то взорвалось, и раз... Появилась живая клеточка, да. И все развилось из нее. Неужели вы думаете, что наш мир мог появиться случайно? Ну-ка посмотрите на мою комнату. Что вы видите? Кучу коробок, чемоданы, стопки книг. В общем, сплошной беспорядок. Кирилл! Что? Правильно, Кирилл. Сейчас все разбросано. Да. А может что-то такое произойти, чтобы раз... И все стало на свои места. И в комнате наступил порядок. Нет, конечно, нет. Что нужно, чтобы появился порядок? Кому-то нужно убрать да. все и разложить по местам. Угу. Правильно. Я не думаю, что Земля и все, что на ней находится, могла появиться без Творца. Кто-то должен был придумать и сделать все это. Вы говорите о Боге? Да. Да. Тетя Лена, расскажите, что говорит Библия, как все появилось. Хорошо, слушайте. Было время, когда не было ничего. Ни земли, ни деревьев, ни звезд, ни неба, ни солнца, ни зверей, ни даже людей. А был только Бог. Бог был всегда. Да? Как это всегда? Должен же он был когда-нибудь родиться? Угу. Нет, Бог никогда не рождался и никогда не умрет. Он вечный, да? У него нет ни начала, ни конца. Ничего себе! Вокруг была одна вода и темнота. И однажды Бог сказал: «Пусть будет свет!» И появился свет! Бог только сказал, и это произошло! Как это? Вот так вот из ничего и появился свет? Да. Да? Когда вы что-то делаете, вам нужны инструменты и материал. Конечно. Богу же ничего не нужно. Он может творить из ничего только лишь своим словом. Да. Кирилл и Машенька, давайте проведем эксперимент. О, давайте. Вы любите кушать шоколад? Конечно, да. Очень. Мой любимый Сникерс. И я тоже люблю Сникерсы. Хорошо, давайте вы скажете вместе, как Бог говорил. Пусть будет Сникерс. И посмотрим, появится он или нет. Давайте. Приготовились? Ага. 3, 4. Пусть будет Сникерс! Ну что, появилось? Нет, ничего не появилось. Mm-mm. Когда мы говорим, ничего не происходит. Mm-hmm. Но когда говорит Бог, то все появляется по его слову. Итак, что Бог сотворил в первый день? Свет! Правильно, наступил второй день. Вокруг все еще была вода. И Бог сказал: «Разделим воду и сделаем небо». Так все и произошло. И сказал Бог: «Это хорошо». Все, что делает Бог, всегда хорошо. Кирилл и Машенька, а что вам нравится делать больше всего? Я люблю шить платье моим куклам. А я люблю рисовать. А всегда ли у вас получается все хорошо и красиво? Нет, Очень часто все не так хорошо и красиво, как хочется. Правильно. Да. Но когда Бог что-то делает, все и всегда получается хорошо. Итак, что Бог сделал во второй день? Разделил воду и сделал небо. Правильно. Да. Наступил третий день. И в третий день Бог сказал: «Пусть будет земля, деревья и цветы». И тут же появилась земля, а на ней деревья и цветы. Ух ты! И сказал Бог: «Это хорошо». Скажите, одинаковые ли все деревья и цветы? Нет! Нет! Есть очень много разных видов деревьев и цветов! А еще у всех деревьев разные листья и лепестки разных размеров и разной формы. Правильно. Бог великий художник. Итак, что Бог создал в первый день? Свет! А что Бог создал во второй день? Разделил воду и сделал небо. Молодцы! А что Бог создал в третий день? Землю, деревья и цветы! Молодцы, ага. Правильно! Наступил четвертый день. И в четвертый день Бог сказал: «Пусть будут солнце, луна и звезды». Ой. И появилось огромное яркое солнце, луна и много-много звезд. Как вы думаете, что Бог сказал? Он сказал: «Это хорошо!» Хорошо! А вы когда-нибудь пробовали сосчитать, сколько звезд на небе? Нет, это невозможно! Нет, конечно! Звезд так много! Да. Библия говорит, что Бог знает название каждой звезды. Да? Наш Бог всемогущий и всезнающий Бог. Наступил пятый день. И в пятый день Бог сказал: «Пусть будут рыбы в воде и птицы в небе». Ой. И появилось огромное множество рыб и много-много птичек. И сказал Бог: «Это хорошо». Это был пятый день. Угу. Наступил шестой день. И в шестой день Бог сказал: «Пусть будут животные». Ой. И появились самые разные животные. Каких животных вы знаете? Кошечки. Собачки. Ага, еще коровы есть. Козы. Тигры. Львы. И медведи. Большие слоны. Да, да, и жирафы еще и такие. И зайчики. Ага. И поросята. Да, да, да, да. Тетя Лен, вряд ли мы сможем перечислить всех животных. Их так много. Да, это так. Сотворив всех животных, Бог сказал: «Это хорошо». Угу. Бог создал не только животных в шестой день, но и людей. Да? Людей же Он создал по-особенному. Ой. Бог взял пыль земную, ага, и вылепил форму человека. Потом вдохнул в нос человеку дыхание жизни. Ой. И человек стал живым существом. Просто невероятно! Ой. Это и был первый мужчина? Да, это был первый мужчина. Да? Постойте, постойте! А как же появилась первая женщина? Как? Бог сказал: «Вижу я, что нехорошо человеку быть одному. Сотворю ему помощника, такого же, как он». Бог погрузил первого человека в крепкий сон. Открыл у него бок и вынул ребро. А потом срастил кожу человека в том месте. А из ребра создал прекрасную женщину. Ух ты! Как замечательно! Да, да. И сказал Бог: «Это хорошо! Это хорошо! Это хорошо!» А вот и нет! Нет! Бог сказал: «Это очень хорошо!» Люди – самое особенное и прекрасное творение Бога. Угу. Ведь только они с Ним могут общаться и приносить Ему славу. Это был шестой день. В седьмой день Бог отдыхал. Конечно! Столько сделать за шесть дней! Ого! Тут так устанешь! Кирюша, что? Наш Бог всесильный, Он никогда не устает. Да? Послушай, что говорит Библия, Слово Божие. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Книга пророка Исаии. В седьмой день Бог отдыхал, потому что вся работа была завершена. А-а-а. Теперь вы знаете, как все появилось. Да. Ну, кто же все создал? Бог! Бог! Каков же наш Бог? Что вы узнали из сегодняшней истории? Бог, он всемогущий. Всезнающий. Великий художник. Творец. Всесильный еще. Вечный. Да. А какое творение Бога самое особенное? Я думаю, человек. Я тоже так думаю. Да, а почему? Наверное, потому что люди не похожи на другие творения Бога. Ведь люди могут думать и говорить, а животные, растения и другие не могут. Да. Все верно. Люди созданы, чтобы прославлять Бога и общаться с Ним. А хотели бы вы выучить стих из Библии, чтобы помнить о том, о чем мы говорили сегодня? Хотим, ой, конечно, хотим! Это самый первый стих в Библии. Послушайте. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Книга Бытие 1.1. Сможете повторить? Конечно! Конечно, ведь стих очень легкий! Да. Вначале сотворил Бог небо и землю. Бытие 1.1. У меня есть еще и песня о том, как Бог все сотворил. Если хотите, споем. Ой, хотим конечно. Хотим. Кто создал веселых обезьянок? Наш Господь.